Не люба, не слушай. У одного мужика было гороху насеяно много. Повадились журавли летать и горох клевать. «Постой, — вздумал мужик, — я вам переломаю ноги!» Купил ведро вина, вылил в корыто, намешал туда меду, корыто поставил на телегу и поехал в поле. Приехал к своей полосе, выставил корыто с вином да с медом наземь, а сам отошел подальше и лег отдохнуть. Вот прилетели журавли. Поклевали гороху, увидали вино и так натюкались, что тут же и попадали. Мужик не промах. Сейчас прибежал и давай им веревками ноги вязать. Опутал веревками, прицепил за телегу и поехал домой. Дорогой-то порастрясло журавлей, протрезвились они, очувствовались, стали крыльями похлопывать, поднялись, полетели и понесли с собою мужика и телегу, и лошадь. Высоко летят. Мужик взял нож, обрезал веревки и упал прямо в самое болото. Целые сутки в тине сидел, едва оттуда выбрался. Воротился домой. Жена родила, надо за попом ехать, ребенка крестить. «Нет, — говорит, — не поеду за попом». «Отчего же?» «Журавлей боюсь. Опять понесут по поднебесью, пожалуй, с телеги сорвусь, да до смерти ушибусь». «Не бойся, мы тебя к телеге канатом прикрутим». «Вот и хорошо. Положили его в телегу, обвязали канатом, лошадь поворотили на дорогу, стеганули раз-другой, она и поплелась рысцою. За деревней-то был колодец, а лошадь-то была не поена, и вздумалась ей из колодца-то напиться. Свернула с дороги в сторону и прямо к колодцу подходит. А колодец был без сруба, а упряжь-то без шлеи, а узда без повода, а хомут большой, просторный. Лошадь наклонилась к воде, хомут через голову и съехал долой. Вот лошадь и пошла назад, а мужик с телегою остался у колодца. На ту пору выгнали охотники из лесу медведя. Медведь бросился со всех ног и набежал на телегу. Хотел перескочить, прыгнул, да прямо в хомут и попал. Видит, беда на носу, и пошел валять, что есть силы, с телегою. «Батюшки, помогите!» — кричит мужик. От того крику медведь еще пуще напугался. Пошел таскать по кочкам, по еругам, да по болотам. Прибежал на пчельник, полез на дерево и телегу за собой потащил. Захотелось, видно, метку ему попробовать. Влез на самую верхушку, а телега-то вниз тянет. Бедный медведь и сам не рад, ни взад, ни вперед двинуться не может. Немного спустя времени пришел хозяин, увидал медведя. «Ага, — говорит, — попался. Видишь ты, какой бездельник, Мишка, не просто за медом пришел, на телеге приехал». Схватил топор и ну рубить дерево под самый корень. Дерево-то повалилось на земь, разбило телегу и задавило совсем мужика. А медведь? Медведь выскочил из хомута, добежать пустился, только уноси бог ноги. Ой, вот каковы журавли!